«Караул!» — кричит Мирон, который сегодня ради праздника настроен почти добродушно. «Держите детей! Пусть они, наконец, отвалятся от еды, ведь лопнут! Ей-богу, лопнут!» «Лопнут?» — обиженно переспрашивает Абраша. «Хорошо тому, кто уже окончил университет и работает. Он сразу забывает студенческую голодовку. У нас в Варшаве, а у нас в Дербте лучше, да? Сытее!» — кричит Тима. «А у нас в Харькове хлопцы тоже не так, как у мамаши в пасхальный вечер», — вступает в это состязание Лазарь. Но все затихают, слушая, как Ганя рассказывает о своей петербургской работе. Гане очень посчастливилось. Его взял к себе в ассистенты известный окулист профессор Донберг. Под руководством Донберга Ганя ведет исследования и наблюдения над новым методом лечения страшной глазной болезни – глаукомы. Профессор Донберг доверяет Гане самостоятельно оперировать. Недавно профессор похвалил его. «У вас отличная рука. Из вас будет толк». Так и сказал профессор Донберг. С какими сияющими лицами слушают Ганю дедушка и бабушка. Сколько тепла и внимания на лицах всех братьев. Шутка ли? Профессор Донберг, сам профессор Донберг, сказал нашему Гане, что из него будет толк. «Бриллиант!» — шепчет бабушка растроганно. «Все бриллианты!» И, словно испугавшись, что мама может обидеться, бабушка обнимает и целует ее. «И жену тебе, Яков, Бог дал бриллиантовую, и дочку!» С тех пор прошло много десятков лет. Из тех, кто сидел за этим праздничным ужином, не осталось в живых никого, кроме одной меня. Нет бабушки, дедушки, Николая, Мирона, Лазаря. Умер Ганя, который в самом деле стал известным профессором. В Отечественную войну фашисты убили моих папу и маму. Тима и Абраша погибли от голода и холода во время ленинградской блокады. Но я помню этот пасхальный вечер, словно он происходил вчера. И свечи в двух высоких старых шандалах-подсвечниках, и отсветы их на скатерти, старенькой скатерти, старательно подштопанной бабушкиными руками, но празднично-белоснежной и прикрахмаленной. Счастливые лица бабушки и дедушки, спокойные, мужественные лица семи братьев, дружных, понимающих друг друга с полуслова, сильных своей братской близостью. Они, эти братья, прошли суровую школу лишений, борьбы и потому смотрели вперед без страха, уверенные в себе. Когда при мне говорят «семья», «хорошая дружная семья», я вспоминаю этих родных мне людей за праздничным столом, за которым нашлось место и для бездомного Пини, тоже завоевывающего себе трудом и лишениями место в жестокой жизни. И я понимаю, хорошая, дружная семья – это огромная сила. Кстати, на следующий день Пини за столом уже нет. Старшие дяди мои дали ему денег на поездку домой в Кейданы к его родителям. Когда в тот вечер я уже лежу в своей постели, ко мне присаживается мама. «Мамочка, ты грустная?» – спрашиваю я. «Почему ты грустная?» Мама отвечает не сразу и говорит, словно сама с собой в раздумье. «Мишу вспоминаю, брата моего, твоего дядю. Ведь ему легче было пробиться в жизни, чем этим семи братьям.